Евангелие от Луки, 14 глава, 26 текст. Я прочитаю с 25-го. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Друзья, перед этим рассказывается, как Христос много творил чудес. Исцелял, изгонял бесов, давал здоровье людям, учил. И вокруг Него собралось множество людей, множество. Я думаю, гораздо больше, чем нас здесь сейчас. Но Господь останавливает это множество людей и говорит: «Кто не возненавидит, тот меня недостоин». Почему? Такие странные слова, такие непопулярные слова. Почему? Ведь этими словами, кажется, Иисус, ты можешь людей оттолкнуть от себя. Зачем ты так говоришь? Но Христу не надо просто количество. Ему не надо просто толпы вокруг себя, чтобы быть популярным. Ему нужны ученики. И принцип ученичества – мы прочитали. Друзья, что это были за люди? Я так понимаю, что кто-то из них пришел, чтобы получить исцеление. Больной, хромой, слепой, кого-то за руку привели и ведут к учителю, а учитель исцеляет. Получил зрение, получил здоровье, радуется человек, ну и хватит. Что еще от этого учителя ждать? Здоровье дал, поворачивается и домой. Кто-то остается, чтобы посмотреть. Это же интересное зрелище. Я думаю, много было зевак вокруг. Со всех деревень, селений близлежащих сбегались для того, чтобы посмотреть. Смотри, что там творится, смотри. Друзья, люди интересно проводят возле Христа время. Многие люди пришли только для того, чтобы послушать, посмотреть чудеса. Он и хлебом бесплатно накормит, и исцелит, и все хорошо. А у Господа не так. А Он говорит, что истинное ученичество заключается в цене. За ученичество надо заплатить цену. Друзья, вот мы прочитали в 26 стихе такие слова. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери». Друзья, это как бы один период нашей жизни, да? До того, до создания наших семей. Мы живем в семьях, бываем детьми, потом отрочество, молодежь. И мы живем в наших семьях, мы любим наших родных, родные любят нас. Разве это плохо? Ведь это Господь поручает нам и повелевает любить отца и мать, почитать. Друзья, дальше создаются семьи. Создаются семьи, становятся женатыми, замужними, рождаются детки. И опять Бог вложил в сердца людей любовь, любовь. И мы любим наших деток, мы любим наших близких. Друзья, но почему? Почему такие странные слова? И в чем они заключаются? Также Христос говорит: «Братьев и сестер». Я думаю, кто-то сейчас сидит и скажет: «О, это мне подходит». Брата ненавидеть? Отлично, как раз я его и ненавижу. Он меня в том-то сделал плохо. Все, эту заповедь я исполняю четко. Друзья, что имел в виду Господь в этом месте? Что имел в виду? Мы прочитаем, вот как бы более понятно, на мой взгляд, это место записано в Евангелии от Матфея, 10 глава, 37 и 38 текст. Друзья, апостол Матфей, он рядом со Христом находился. Он слышал эти слова, и мы их прочитаем. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Друзья, оказывается, быть учеником Иисуса Христа – это не просто так. Это не просто так. Недостаточно повесить крестик. Недостаточно на машину налепить рыбку сзади. Недостаточно иметь в доме Библию. Оказывается, этого недостаточно. Недостаточно на собрание ходить, даже не пропуская. Господь требует какой-то цены. Цены. Друзья, кто поступал в высшее учебное заведение, и я, как бывший студент, могу засвидетельствовать, что много приходится жертвовать, чтобы поступить. Много. Люди месяцами сидят возле учебников, не выходят на улицу, не идут общаться с друзьями и зубрят, только с одной целью, чтобы поступить. Платят деньги, сейчас учеба платная. Потом живут, не работают, родители их содержат, и все это таким бременем ложится на семью. Друзья, я 5 лет отдал, чтобы получить специальность. Это моя цена, я ее заплатил. Кто-то заплатил еще больше для того, чтобы приобрести какую-то специальность. Это цена ученичества. Друзья, но Господь нас призывает эту цену заплатить. И Он говорит, что есть любовь. Есть любовь к человеку, к брату и сестре, к матери и отцу, к жене и детям, а есть любовь ко мне. И как мы вот здесь видим, друзья, только любовь к Богу, только та любовь к Богу, которая больше любви к любимым и родным, доведет нас до небес. Друзья, у меня в жизни был такой случай. Я потерял отца в возрасте 13 лет. Случился несчастный случай, я еще был отроком, совсем маленьким, из неверующей семьи. И однажды мне сказали, что отца у тебя больше нет. Друзья, я помню этот момент, я помню эту страшную потерю. Вообще детская любовь к родителям, она неполноценна. Дали конфетку или разрешили мороженое купить? Люблю. Не разрешили? Не люблю. Но когда я потерял отца, я понял, насколько я его любил. Я понял. И моему горю, кажется, не было утешения. Я много-много плакал, я переживал. Но, друзья, Бог посылает горе в нашей жизни для того, чтобы дать радость от себя. И прошло год, примерно полтора, через моих друзей меня привели в собрание. Я покаялся, с Богом примирился. Как подсчитывали, я пришел 7-й из нашего класса. 7-й парень, 7 ребят покаялись, обратились, попринимали крещение. Но жизнь шла. Жизнь шла, и молодой возраст – это возраст опасный. И остался из 7 один. Один. Остальные ушли. Остальных отлучили. И я вспоминаю и думаю, почему так? Не самый умный, не самый способный, самый, можно сказать, неспособный и остался. Почему? Друзья, вот эта вот потеря отца, она прилепила. Она прилепила от меня к Богу, и я в юношеском возрасте вот как-то Бог в сердце мысль такую вложил, что даже если придется жизнь отдать, от Бога не отрекусь. Не отрекусь. Друзья, что для нас дороже, Господь или любимые и родные? Почему люди не хотят принимать Иисуса Христа? Почему они не хотят принимать это ученичество? Друзья, они понимают. Они понимают, что надо платить цену. Принять Христа, значит, я буду должен от чего-то отказаться. Я должен буду чем-то поступиться. Я должен буду Христу свою жизнь подчинять. И люди в лукавстве, чтобы оправдать себя, заглушить вопиющую совесть, говорят, да нету Бога. Придумали это все, придумали. Никто его не видел. Мы несколько недель назад ездили с молодежью в Новочеркасск, Ростовской области. И один брат свидетельствовал о своем родном брате. Было так, что он еще был юноша, это было более 10 лет назад. А старший брат, у него мама верующая, средний брат верующий, а старший верить не хотел. А почему не хотел? Потому что он в возрасте своих 18 лет в жизни уже многого достиг. Он был очень способный, очень сильный, грамотный. Он сразу среди коллектива своих ровесников авторитет завоевал. И начал этим авторитетом пользоваться. Кого хотел, обижал. И вот таким образом человек рос в своем вот жестокосердии, рос. «Не нужен мне Бог», — говорил он, — «не нужен, нету Бога. Вы себя заморочили и меня хотите заморочить. не позволю вам себя обмануть. Настал день, когда его провожали в армию. И много-много было сказано, и проводы, и брат, и мать, и много напутствий, и пожеланий. Но он с насмешками ушел в армию. Друзья, прошел год. Пришла телеграмма. Ваш сын погиб. Поехали мать, поехали брат в армию, в часть, чтобы узнать, что же все-таки произошло. Когда они зашли в часть, прибегают ребята, сослуживцы, с ним служили чеченцы, и говорят: «Зачем ваш сын такое сказал? Зачем ваш сын такое сказал?» А что он сказал? Оказывается, друзья, он приехал в армию, а вот эти мысли о Боге покоя не давали. Не давали. И он, чтобы оправдать как-то себя, чтобы выгородиться, всем доказывал, Бога нет, выдумали его это все. И находил вот людей, заваривал вот такие разговоры, и даже нашел себе как бы сотрудника в этом. Нашел такого единомышленника, они вдвоем вот ходили и по своей части всем доказывали, что Бога нет. Однажды они собрали свой взвод вечером и говорят: «Завтра вы увидите, что Бога нет. Мы вам это докажем». Они встали вдвоем со своим товарищем. «Если завтра мы умрем, значит, Бог есть. А вот послезавтра, когда мы будем живы, вы все убедитесь в том, что Бога нет». На следующее утро им надо было ехать на работу, их везли на грузовых машинах. А он чувствовал, что сказал что-то не то, что что-то роковое вышло из уст. И подошел к начальнику взвода и говорит: «Можно я останусь? Я вот не хочу сегодня на работу». Тот не разрешил. Посадили в машину, повезли на работу, отработали они. И назад машина возвращается, наезжает на кучу гравия, переворачивается. И погибло 2 человека. Как вы думаете, кто? Упал сначала его товарищ с машины, сверху на него упал этот брат, а сверху упал грузовик. У них не было ни одной секунды на покаяние. Бог не дал ни малейшего шанса, друзья. Бог бодрствует над словом своим. Написано: с искренним ты поступаешь искренно, а с лукавым по лукавству его. Друзья, мы читали Евангелие от Луки. Еще раз обратимся на этот текст. В 14 главе я прочитаю 33 текст. Как бы итог Иисус Христос подводит вышесказанному и говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Друзья, Господь как бы говорит: «Стоп». Как бы говорит: «Стоп» вот этому многочисленному движению людей. И говорит: «Определитесь, не надо просто так за мной идти, не надо. Вы определитесь, кто вам дороже, Господь вам дороже, или ваш образ жизни вам дороже, он вам нравится, вы что-то достигли в жизни уже. Определитесь, кто вам дороже, Господь или родные, или любимый человек, определитесь, Господь или твоя жизнь». Друзья, в Библии много хороших примеров нам оставлено о том, как люди определялись, о том, как люди делали свой выбор. И буквально на 2 коротеньких примера я хотел ваше внимание обратить. Первый пример: жил царь, которого звали Аса. Хороший был царь. Хороший был царь. И написано, что любил Господа Бога своего. И даже такое написано о нем, это 2 книга Паралипоменон, 15 глава, 16 текст. «И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы». Друзья, как вы думаете, царь Аса любил маму или не любил? Любил или не любил? Ну, кажется, ну что ты так жестоко? Ну, сделала и сделала. Кому она мешает со своим истуканом? Почему ты так жестоко с матерью обошелся? Друзья, а он понимал, что этот истукан, это может быть сеть для всего царского дома. Эта бабушка может потом внуков, сыновей его губить этим истуканом. Царского достоинства лишил. Истукана изрубил. В поток кедрон кинул. И все это стало известным в народе. Даже в Библию попало, друзья. Он не побоялся. Не побоялся осуждения людей. Не побоялся. Господь для него был дороже. Друзья, второй царь – это царь Соломон. Особенный царь, особо любимый и особо благословляемый Богом. Особо благословляемый. И написано, когда укрепилось царство его, он взял множество чужеземных жен. Грех любить жену или не грех? Не грех, не грех. Написано, он прилепился к ним любовью, но они увлекли его от Господа. Чужеземные жены принесли своих идолов, свое понимание жизни. И царь Соломон, которому Господь дважды являлся, не устоял. Друзья, именно поэтому Иисус Христос так радикально говорит. Ему не надо полувера, ему не надо полуученичества, даже на 99% ученичества ему не надо. У каждого из нас, друзья, будет вот такая возможность доказать, люблю я Господа больше всего или не люблю, люблю или не люблю. Друзья, Господь сегодня предлагает нам отдать все. Все свое сердце. И в первой заповеди написано, возлюби Господа Бога всем сердцем своим. Всем. А если вот сердце, вот чуть-чуть и оставил. Оставил. Ну, Господи, сюда я тебя не пущу. Не пущу. Это мое. Это личное. Это особо дорого мне. Ну, не хочу. Вот во всем остальном владей. Не можете быть моим учеником. Не можете. И не старайтесь. И время зря не проводите. Напоследок я такой пример хотел привести. Друзья, представьте, молодой человек, юноша, делает девушке предложение. Предлагает ей руку и сердце. Девушка думает, дает согласие, но при этом ставит условия и говорит, ты знаешь, мне нравится твое предложение. Я готова с тобой и жизнь всю прожить. Я готова и детей твоих матерью быть. Я готова и фамилию твою носить. Но у меня есть одно условие. Я буду любить больше, чем тебя, другого. Друзья, представьте, какая реакция может быть этого юноши? Он согласится на такое или не согласится? Да, она согласна быть его женой. Но она говорит, я не буду тебя больше всего любить, не буду. Есть тот, которого я буду любить больше. А с тобой я буду жить и по твоей фамилии ходить. Друзья, не напоминает ли это нас? Мы называемся христиане, над нами фамилия Христа, да? Христиане мы. А на самом деле мы как та неверная невеста. Говорим, Господи, нравишься ты мне, и собрание твое нравится, и учение твое хорошее, и добра в нем много. Но что-то я буду любить больше. Любимого ли человека, или себя лично, или свой образ жизни, который сложился у меня. Господи, ну не обидься, не обижайся, я готов с тобой жить и христианином называться. Друзья, не примет нас Господь, не примет. Не можете быть моим учеником, как тот юноша не примет такую невесту, не примет. Так и Господь не примет таких учеников. О Господе сказано, что Он есть Бог-ревнитель. До ревности любит Дух, живущий в нас, до ревности. Друзья, слово «ревность» особенно понятно тем, кто женат или кто замужем. До ревности не позволяет никаких вот чувств на сторону, не позволяет, не потерпит. До ревности любит Дух, живущий в нас. Друзья, церковь – это невеста. Это невеста Иисуса Христа. И только та невеста, которая любит своего жениха всецело, она является истинной невестой и войдет в чертог, приготовленный женихом. Являюсь ли я в числе этой невесты? Таков ли я? Если не таков, недостоин. Друзья, Господь время нам дает, Господь возможность нам дает, чтобы поправить жизнь свою, чтобы выводы какие-то сделать, чтобы то, что стоит выше Господа, вовремя низвергнуть, как того